корабли твой не расстанусь никогда с тобой. Моя мама — символ вечной любви. Будет праздник только для тебя, драгоценная звезда моя, ты богиня нашей дружной семьи. Ты хранима Богом, что смотрит на нас. Песню колыбели ночной поешь, лебедем по небу душой плывешь. Ты нужна мне вечно, всегда и сейчас. Ты мой парус, я кораблик твой, не расстанусь никогда с тобой. Моя мать.